Глава 17. Бегство. Говорна была очень недовольна. Да что там говорить, Говорна была в ярости. Когда я сообщил шаманке, что мы уходим, она даже не стала отвечать по мысленной связи, а примчалась в мою комнату и устроила форменный скандал. То, что девчонка все-таки сдерживалась и не кричала в полный голос, ситуацию ничуть не улучшило. Змеиное шипение в исполнении миниатюрной гоблинши пугало, пожалуй, даже сильнее, чем вопли. «Ты что, не понимаешь, что это гадко? С друзьями так не поступают. Эрик, я всегда тебя поддерживаю, но сейчас ты ведешь себя как трус и урод. Ты представляешь, что она подумает, когда поймет, что мы сбежали? Мы, получается, воспользовались ею, прикрылись и как взяли, что нужно, тут же бросили? Эрик, я не буду в этом участвовать». «Пусть думает, что хочет, пусть считает трусом и уродом». Слова Говорны меня тоже задели, и я, не сдержавшись, зашипел в ответ. «Зато будет в безопасности. Говорна, я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Из-за нас она уже участвовала в убийстве. Пусть она не поняла, что убила человека, но я же вижу, что ей все равно страшно. Мы с тобой к этому привыкли. Так зачем приучать еще и Ингу? Она актриса и певица. Она должна на сцене выступать и подарки принимать, а не по подворотням шариться. И знаешь, я тебя тоже не держу. Если не хочешь в этом участвовать, пожалуйста, оставайся тут. Так даже лучше будет. И мне спокойнее, и с хамелеоном проще не разойтись, если мы с ним разменемся». «Он, конечно, обещал, что сам нас найдет, но он-то рассчитывал, что мы с Ингой будем», — добавил я про себя. «Что, и меня хочешь оставить? Я, значит, тоже тебе мешаю?» Еще сильнее взъярилась гоблинша. «Ну и духи предков тогда с тобой. Беги, трус несчастный. Ты просто боишься, что она тебе понравится. Боишься, что забудешь свою Иштрил. Но знай, порежут тебя опять, нас с Ингой уже рядом не будет. Сам будешь выкручиваться». «Мой друг Эрик был лучше всех. Он всегда был готов защитить и помочь даже совсем чужим разумным. А ты и не он. Ты кто-то чужой, холодный и равнодушный. Посмотрим, далеко ли ты без нас доберешься». Так мы и расстались. Говорить что-то еще после такой ссоры было бессмысленно. Любые мои слова звучали бы как оправдание, и потому о беседе с мэтром Алкиным я так и не упомянул. Оставаться на ночь в гостинице, как собирался изначально, тоже не стал. Ушел сразу. Просто боялся, что остыну и начну искать примирение с гоблиншей, а там, возможно, потеряю запал и так и не решусь уйти. Злость и обида на время приглушили слабость от ранения. За ночь я не только выбрался из Глеотина, но и ушел достаточно далеко по дороге на Флёфин. Я решил идти старым маршрутом, просто потому что знакомым маршрутом идти легче. Я не слишком хорошо представлял тот путь, который мы с хамелеоном запланировали изначально, больше полагаясь в этом вопросе на знания актрисы. Конечно, у меня была карта, и основные точки маршрута я помнил наизусть, но ехать знакомыми местами было все-таки надежнее и проще. Нужно меньше думать, а можно сосредоточиться на том, чтобы скакать как можно быстрее. Потому что стоило мне приостановиться, дать себе и лошади хоть немного отдыха, и в голову начинали лезть мысли и воспоминания. Как она могла такое сказать? Боюсь забыть Иштрил. Боюсь, что Инга мне понравится. Ничего подобного даже и близко нет. Мне вообще нет дела до Инги. Я просто хочу ее обезопасить. Это кто еще кого бросил? Сама не захотела со мной ехать. В общем, мысли были несвязные и скакали с одного на другое, будто у пьяного. Я пытался подыскать контраргументы для уже закончившегося разговора с Говорной. Тут же начинал оправдывать себя, обвинять сначала Говорну, Иштрил, а потом и хамелеона. В следующий момент я уже убеждал себя, как мне будет легко и свободно без кучи попутчиков, за которых нужно отвечать, от которых нужно скрывать свое настоящее лицо и следить за своими словами, и так по кругу, вырваться из которого было почти физически сложно. Утро я встретил полностью вымотанным, как физически, так и морально. На отдых остановился прямо у дороги, когда понял, что вот-вот свалюсь с лошади, да и сама лошадь вот-вот падет. Промелькнула вполне здравая мысль о том, что я теперь не должен спать, потому что больше некому мне исправить физиономию. Но сил больше не было. К чертям. Физиономия старателя Тарана осточертела мне до крайности. Да и зачем она вообще нужна теперь? Кто может узнать меня здесь, в центре Согреса? А ближе к границе я просто буду избегать встреч с людьми. Сил не хватило даже на то, чтобы обустроить себе хоть какую-нибудь стоянку. Я так и повалился спать в зарослях какого-то кустарника. Только лошадь стреножил, чтобы не убрела куда-нибудь. Сон, несмотря на дикую усталость, вышел тревожным. Кажется, меня вновь начало лихорадить. Мне снились совершенно бредовые, но очень яркие сны, какие бывают только у больных и пьяных. Проснулся я мокрым, как мышь от пота, и как будто ничуть не отдохнувшим. Впрочем, не мудрено. Проспал я не более 3 часов и был разбужен мелким, до крайности унылым дождиком. Обтерев лицо влажной от росы травой, я отправился искать лошадь, которая ухитрилась куда-то уйти, несмотря на обмотанные ремешками ноги. Строптивая четвероногая нашлось далеко не сразу. Лошадь ухитрилась убрести куда-то в поля, да еще и начала пастись на чем-то поле. Владелец поля, крайне сварливая тетка, внушительных размеров, похоже, специально не отгоняла грабительницу. Ждала, пока появится хозяин, чтобы потребовать компенсации. Я не стал ни спорить, ни торговаться, отдал всю запрошенную сумму, хотя ее хватило бы на то, чтобы скупить весь урожай. И все равно мне пришлось выслушать о себе и о ромашке много хорошего. И без того отвратительное настроение после этого происшествия стремилось к абсолютному нулю. Тетку хотелось закопать на том же поле, но я пересилил себя и молча вернулся к дороге. Пора было продолжать путь. День прошел как в тумане. Я периодически засыпал прямо в седле, то и дело рискуя свалиться под копыта лошади. Очнувшись, понукал едва переставляющую ноги скотину, а потом все повторялось снова. В результате на ночлег остановился задолго до заката. Решил дать себе немного отдыха и согреться. Меня по-прежнему била крупная дрожь. Попытки самолечения никакого прока не несли. Казалось, будто магия мне отказала. Я вполне отдавал себе отчет, что с моими способностями все в порядке. Просто для того, чтобы их эффективно использовать, нужно хорошенько сосредоточиться. А этого-то как раз я сделать не мог. Отдых был необходим, иначе я рисковал заработать воспаление легких и загнуться, даже не добравшись до Артания. Становился я в каком-то мелком селе. Я так и не узнал его название, то ли его не было отродясь, то ли забылось за ненадобностью. Да и зачем оно нужно для десятка домов, раскиданных вокруг неглубокого озера, скорее болотца? По пути в столицу мы проехали это место, не останавливаясь, и теперь я даже не был уверен, что найду здесь ночлег. Если здесь нет трактира или постоялого двора, придется проситься к кому-то на постой, — мрачно подумал я. Мне страшно не хотелось ни с кем договариваться, ведь для этого нужно было, по крайней мере, состроить приветливую физиономию. Совсем не тот подвиг, на который я был сейчас способен. Да и вообще, хотелось свести общение с людьми к минимуму. Однако мне повезло. Один из домов оказался трактиром. Над входом даже нашлась вывеска с лаконичным и непритязательным названием «У озера». Бросив у коновизи очумевшую от плохого обращения лошадь, я зашел в трактир. От аппетитных запахов с кухни меня чуть не вывернуло. Сил хватило только на то, чтобы, не шатаясь, дойти до стойки и потребовать комнату. Трактирщик, завидев редкого клиента, обрадовался, начал перечислять услуги, которые предлагает его заведение, начиная от ужина и боди с водой в номере и заканчивая массажом. «Простите, уважаемый, я очень устал с дороги. Мне нужна комната на ночь, и позаботьтесь, пожалуйста, о моей лошади». Такая бесцеремонность, кажется, здорово обескуражила владельца заведения. Видимо, нечасто его перебивают на середине отрепетированной речи. Возмущаться он не стал, но и цена за комнату оказалась чуть не вдвое выше, чем обычно. Мне было наплевать. Заперев за собой дверь комнаты, я с трудом заставил себя раздеться, после чего повалился на кровать и потерял сознание. Очнувшись, долго не мог сообразить, где нахожусь. Темнота вокруг стояла кромешная. Я на ощупь нашел окно и распахнул ставни. В комнату ворвался свежий воздух с мелкими брызгами дождевых капель. Приятно охладил горящую кожу. «Ничего, ничего», — убеждал я себя. «Теперь будет полегче. Ты ведь отдохнул, Ланварден. Сейчас полечишься. Хороший плотный завтрак утром, и будешь как огурчик». Собственные мысли звучали слишком неуверенно. В глубине души я прекрасно сознавал, что болею гораздо сильнее, чем хотелось бы думать. Напрасно я сбежал так рано. Говорна была права, когда говорила, что я еще не готов к таким нагрузкам. А может, она была права и во всем остальном? Что мне стоило хорошенько подумать, прежде чем срываться с места? Кто сказал, что мэтр Алкин был со мной полностью откровенен? Нет, скорее всего, он сказал правду. Я не находил ни одной причины, по которой ему нужно было мне врать. Да и во всем, что касается ЗАГСа, я и без тайника пришел к тем же выводам. То, что меня будут искать, сомнений нет. Вот только кто сказал, что заподозрят Ингу Краус? Я сам себя в этом убедил. И мэтр Алкин будто специально добавил своих аргументов к этой моей уверенности. Ему зачем-то нужно было, чтобы я поскорее убрался из города. Вот только зачем? Мысли путались. Мне казалось, я уже знаю ответ, просто никак не могу на нем сосредоточиться. Бросив бесполезные попытки, я попытался сконцентрироваться на лечении. Дело шло ужасно туго. Я снова, как когда был жив отец, не мог определить, получается ли у меня что-нибудь, или я бестолково лежу на кровати, теша себя пустыми фантазиями. Очистить разум, как учил меня Кватар, никак не получалось. Я то и дело срывался на посторонние мысли, а в конце концов и вовсе заснул. Когда я открыл глаза, мутное, подернутое облаками солнце уже подслеповато заглядывало в окно. Вставать не хотелось мучительно. Все тело болело, однако жар, кажется, спал. Не знаю уж, послужило ли причиной мое лечение, или дело было в том, что я немного отлежался в тепле. Однако до полного выздоровления было еще далеко. Я решил не спешить с отъездом. Конечно, не настолько, чтобы остаться еще на один день, но уж позволить себе завтрак я считал необходимым. Правда, пищу пришлось вталкивать в себя через «не могу». Куриного бульона в трактире не нашлось, пришлось довольствоваться овсянкой, густо заправленной свиным жиром. Сомнительной ценности блюда для ослабленного болезнью организма, но ничего другого не нашлось. Повар при составлении меню рассчитывал на усталых путников, которым предстоит долгая дорога, а не на доходяг вроде меня. «Болеешь? Сиди дома». Именно поэтому я обратил внимание на странного посетителя таверны. Путник прошел мимо, проводив меня очень внимательным взглядом. Я этот взгляд запомнил, даже несмотря на равнодушие, вызванное крайней усталостью и плохим самочувствием. Очень уж непонятен был интерес этого господина. Да и сам он, по некоторым размышлениям, показался мне довольно примечательным. Во-первых, он явно давно в пути. Слишком усталый и запыленный вид был у путешественника. Значит, скакал всю ночь. Дальнейшее его поведение вызывало еще больше вопросов. Некоторое время мужчина о чем-то беседовал с трактирщиком, но явно не о том, какие блюда он предпочитает, потому что после завершения разговора развернулся и вышел из обеденной залы, уже не глядя по сторонам. Для того, кто целую ночь трясся в седле, довольно необычно. Впрочем, я не стал задумываться об этих странностях. На досужие размышления просто не было сил. Так, отметил краем сознания и отмахнулся от непонятного. Меня ждала дорога. Расплатившись за завтрак, и вновь не обратив внимания на задумчивый взгляд владельца таверны, я отправился в путь. Я так и забыл бы об этом случае, если бы не дальнейшие события. Целый день я двигался относительно спокойно, если не считать то и дело накатывающих приступов дурноты, с которыми я даже не боролся. Просто останавливался и пережидал плохое самочувствие, пытаясь одновременно заниматься самолечением. Без особого результата. В результате я проехал даже меньше, чем необходимо, и на ночь пришлось вновь останавливаться в чистом поле, благо дождь уже закончился. На ночевку в этот раз я останавливался по всем правилам. У меня хватило соображения загодя начать подыскивать удобное место, так что, заметив чуть в стороне небольшой перелесок, я поспешил свернуть с дороги, незачем ночевать под открытым небом, если можно хоть немного обезопасить себя от капризов погоды и случайных взглядов. Пришлось, правда, слегка потоптать ржаное поле, окружавшее рощу, но я понадеялся, что большого ущерба владельцам не нанесу. Много ли посевов вытопчет одинокая лошадь? Жаль только, что любой проезжающий по дороге может заметить следы, прекрасно отпечатавшиеся на влажной после дождя почве. Об этом я тоже горевал недолго, потому что погони не ждал, а случайные путешественники вряд ли станут пристально вглядываться в обочины. Да даже если и станут, что с того? Тем не менее, стоянку я обустраивал по всем правилам. Укрытие себе нашел на самом краю рощи, возле большой кучи валежника, видимо, образовавшейся после вырубки очередного куска леса. Бревна хозяйственные крестьяне нашли куда приспособить, а вот ветви никому не понадобились. Нехватки в топливе местный народ явно не испытывал. Ну а мне как раз удобно, не нужно самому заботиться о дровах. Эта же куча послужила отличным укрытием для костра, чтобы не было видно со стороны дороги. Да и укрытие из веток я себе кое-как построил. Неказистый получился шалаш, но даже так лучше, чем под открытым небом. Тем более, что тучи, закрывшие горизонт, никуда не исчезли, и я опасался, что дождь все еще может возобновиться. Там же, в роще, нашелся чистый родник. Так что ни я, ни Ромашка не мучились жаждой. В общем, ночь я провел в относительном комфорте. Жаль только не полностью. Проснуться пришлось где-то через час после полуночи. Сначала тревожно заржала ромашка. Лошади вообще животные не самые тихие и спят чутко, то и дело всхрапывая, переступая и фыркая. Такие звуки я уже научился фильтровать, не обращать на них внимания. Но в этот раз что-то в поведении животины заставило меня проснуться. Лежа на спине, я вглядывался в переплетение ветвей неказистого шалаша. Бесполезное занятие. Ночь выдалась темная, через покрывало туч не пробивался даже лунный свет. Прислушиваясь к звукам ночного леса, я чуть было не задремал снова. В шалаше было даже слишком уютно. Сон накатывал волнами, и я уже почти сдался, когда услышал уханье филина. Вполне привычный для ночного леса звук. И услышь я такое еще пары часов ранее, непременно бы обманулся. Вот только за время лесной войны я неплохо изучил повадки ночных животных. Дело в том, что филины, как и прочие виды сов, вопреки общему мнению, очень редко охотятся ночью. Эти птицы предпочитают сумерки и выходят на охоту либо сразу после заката, либо незадолго до рассвета, когда ночная темень отступает. Более того, если ночь выдалась темная, период активности пернатых охотников становится даже короче. Ночное зрение у них, конечно, отличное, куда там эльфам, но все равно для охоты требуется хоть какой-то минимальный источник света. Нынешняя ночь же выдалась особенно темной. В такое время совы тоже предпочитают спать. А значит, никакой филин сейчас не ухал, пытаясь спугнуть затаившуюся мышь. Нет тут никакого филина. Это просто знак. Кто-то бродит по перелеску. Сонливость ушла, как после обливания холодной водой. Из палатки я выбрался медленно и осторожно, чтобы, не дай боги, не хрустнуть веткой или еще каким-нибудь резким движением выдать свое присутствие. На открытом месте слышно стало чуть лучше. И теперь я отчетливо различал нехарактерные для леса звуки. Отзвуки тяжелого дыхания, осторожные шаги. Теперь можно было не сомневаться, по лесу кто-то ходит. Не один. Причем ходят достаточно целеустремленно. Ищут кого-то.